Второй секрет позитивного нетворкинга. Второй секрет нетворкинга звучит так. Подумайте, чем вы можете быть полезны собеседнику. Это краеугольный камень философии нетворкинга. Научные исследования доказали, что нетворкинг действует независимо от того, нравится нам это или нет. И только мы сами решаем, насколько мощной и позитивной будет наша сеть контактов. Начать действовать несложно. Просто представьтесь и протяните свою визитку. Не медлите ни минуты. Резюме. Что такое нетворкинг? Желание кому-то помочь — самый главный секрет налаживания связей. Если вы будете мыслить именно в таком направлении, напряжение и стресс исчезнут. Приятные неожиданности происходят с теми, кто имеет широкий круг связей. Для развития отношений важен вклад обеих сторон. Феномен тесного мира существует. Вероятность связаться с кем-то, кто находится на другом конце света, лежит в пределах не более чем 6 рукопожатий. Мир возможностей открыт. Не стоит недооценивать силу слабых звеньев цепи. Порой они бывают крепче самых сильных связей. Ваша сеть контактов работает непрерывно. Не забывайте заряжать ее. Всего один контакт может стать началом новой цепи. Thank you.